Глава пятая. 13:17, 15:13. Обедали они дома, и приготовила обед мисс Петтигрю. В холодильнике нашлись остатки жареной курицы. Для нее жареная курица была немыслимой роскошью. Мисс Лафос раскупорила бутылку сладкого рислинга и заставила мисс Петтигрю выпить немного. Мисс Петтигрю подошла к этой задаче внимательно и осторожно, но никакого вредного влияния на нее вино не оказало, разве что сделало ее еще чуть более беззаботной. В дверь позвонили, когда они уже перешли к кофе. Мисс Петтигрю встрепенулась. Кажется, опять начинается. Она уже готова была бежать открывать, но мисс Лафос ее опередила. Она была уже у двери и вскоре вернулась с коробкой, содержащей огромный букет алых роз. «Какая прелесть!» — ахнула мисс Петтигрю. Мисс Лафос выудила подписанную карточку. «До завтра!» — прочитала она. «Ник!» «Ник!» — глухо сказала мисс Петтигрю. «Ник!» — повторила мисс Лафос восхищенно. «Ах, милый!» Она подхватила розы и втянула в себя их благоухание. Лицо ее приняло выражение сентиментальной нежности. Она виновато посмотрела на мисс Петтигрю. «Он так редко шлет цветы. Это не в его духе. Ну, от него это как бы важнее, чем от кого-либо еще». Мисс Петтигрю поняла, что теряет ее. Она приосанилась и ринулась в бой. «Хм! Что?» «Красивый жест. В каком смысле?» — обиженно сказала мисс Лафос. Мисс Петтигрю бросила на букет осуждающий взгляд. «Послать цветы может каждый. Нет ничего проще, чем мужчине при деньгах зайти в первую попавшуюся цветочную лавку и заказать букет на квартиру такой-то. От него не требуется никакого усилия, никакой заботы, и при этом он знает, что любая глупенькая сентиментальная женщина будет тронута его вниманием». «Странно», — добавила мисс Петтигрю небрежно, — «какое размягчающее влияние оказывают цветы на женский мозг!» «Все равно это было очень мило с его стороны», — возразила мисс Лафос. «О, несомненно», — язвительно подтвердила мисс Петтигрю. «А что еще он, по-вашему, должен был сделать?» — сердито сказала мисс Лафос. «Скажите, это ваши любимые цветы?» Мисс Лафос посмотрела на розы. «Нет», — призналась она, — «если честно, алые розы меня не очень привлекают. Мне их носят охапками. Или орхидеи. Мужчины всегда шлют орхидеи, потому что они дорогие, им известно, что я об этом знаю. А мне как раз кажется, что это дешевка, именно потому что они дорогие. Как будто им обязательно надо показать, сколько они потратили, и этим выделиться. А я люблю хризантемы. Знаете, как большие золотые шары». Мисс Петтигрю махнула рукой. «Вот видите, он даже не удосужился узнать, какие цветы вам больше нравятся. Вот если бы спросил, что ж, тогда я понимаю, в этом что-то есть, но просто зайти в лавку и велеть завернуть себе букет, будто это пачка масла... Нет, прошу меня извинить, но меня это никак не трогает». «Вы совершенно правы», — признала мисс Лафос. «Я никогда раньше об этом не задумывалась». «Все так и есть. Истинные чувства мужчины видны в мелочах». Она уронила розы на диван. «О, — торопливо сказала мисс Петтигрю, — ну цветы-то ни в чем не виноваты. Может быть, поставим воду?» «Да, сейчас принесу». Мисс Лафос нашла пустую вазу и вышла на кухню за водой. Мисс Петтигрю встала, подобрала розы и погрузилась в их прелестный аромат. «Ах, — подумала она, — если бы какой-нибудь мужчина прислал мне букет алых роз, я расстелилась бы у его ног». Мисс Лафос вернулась с водой, и мисс Петтигрю рассеянно ткнула цветы в вазу. Они добавили к убранству комнаты еще один яркий штрих. «Четверть третьего», — задумчиво сказала мисс Лафос. «У Агилви начинается в 5, но пока еще мы оденемся и приведем себя в порядок. Лучше не медлить. Пойдемте же, вы поможете мне выбрать платье». Мисс Петтигрю проследовала за ней в спальню. Небрежно брошенная «мы» продолжала звенеть у нее в ушах. Разумеется, речь шла не о ней. Значит, за мисс Лафос скоро зайдет кто-то еще. Но пока он, а в том, что гость ожидался мужского пола, мисс Петтигрю не сомневалась, не появился, она намерена была наслаждаться каждой проведенной здесь минутой. «Сначала ванна», — объявила мисс Лафос. «Я сегодня еще не купалась. Немного хорошего можно сказать об этой квартире, но вот горячая вода всегда есть. Предыдущей на это нельзя было рассчитывать, а я люблю залезть в горячую ванну. И я сначала, а вы потом, и тогда мы сможем выбрать ваше платье. Включите, пожалуйста, воду, а я переоденусь». Мисс Петтигрю как в тумане вошла в ванную. Мисс Петтигрю как в тумане открыла краны. Мисс Петтигрю как в тумане разложила мыло и полотенце. Она явно неправильно расслышала. Что-то случилось с ее слухом. Даже если она расслышала правильно, слова все равно не так складывались в ее голове. Она стояла, глядя на потоки воды, и чувствовала себя опьяневшей. Не от вина, а от радости и ожидания, от возбуждения, подобного которому она не ощущала прежде ни разу. Мисс Лафос была распущенной женщиной, а ей было все равно. У мисс Лафос было по меньшей мере два любовника, и кто знает, сколько им предшествовало, а ей было все равно. У мисс Лафос был где-то припрятан ребенок, которому требовалась гувернантка, а ей было все равно. «Мне все равно», — подумала мисс Петтигрю, — «даже если детей окажется двое». С этой мыслью она вышла обратно в спальню. «Все готово». Мисс Лафос исчезла в ванной. Мисс Петтигрю внимательно оглядела комнату. В ней царил беспорядок. Чулки разнообразных расцветок паутиной оплели ковер. Нижнее белье выплескивалось из ящиков и не спадало со спинок стульев потоками шелка и кружев. Платья боролись за место на постели. «Так-так», — подумала прежняя, вчерашняя мисс Петтигрю, покачав головой. «Какая неопрятность! Какая невоспитанность! Беспорядок, безразличие, дурное воспитание! Спальня порядочной дамы не имеет права находиться в таком состоянии». Впрочем, ее немедленно перебили. «Какой прелестный разор!» — подумала новая мисс Петтигрю. «Какая очаровательная легкость! Торжество небрежности! Не следить за порядком, не подчиняться приличиям! Долой порядочность!» Даже если бы ей выпало работать у мисс Лафос гувернанткой, мисс Петтигрю была вполне уверена, что ни при каких обстоятельствах мисс Лафос не стала бы заходить в ее собственную спальню, чтобы проверить, достаточно ли в ней чисто и убрано. То, что на свете были такие люди, как мисс Лафос, наполнило ее сердце восторгом. Она просто стояла посреди комнаты и сияла, пока мисс Лафос не вернулась из ванной. На ней не было ничего, кроме нежно-розового шелкового халата. Двигалась она небрежно, и полы его иногда расходились, предоставляя мисс Петтигрю наблюдать безукоризненно гладкую кожу прелестно выточенных ножек. Лицо мисс Лафос приобрело легкий румянец. Горячий пар взбил ее волосы в мелкие кудряшки. Восхищенная мисс Петтигрю выдохнула. «Какая прелесть!» «О!» — улыбнулась мисс Лафос. «Благодарю! Очень мило с вашей стороны!» Она беззаботно сбросила халат и принялась выбирать, что надеть вместо него. Мисс Петтигрю тихо ахнула, заморгала, зажмурилась, потом снова открыла глаза. Мисс Лафос ходила по комнате, ступая легко и непринужденно, вовсе не предполагая, что этим нарушала чей-то душевный покой. Мисс Петтигрю укоризненно обратилась к самой себе. «Виновата не она, а я», — подумала она строго. «Нельзя быть такой ханжой. В человеческом теле нет ничего неприличного. Не сотворил ли его всемогущий Господь так же, как и, скажем, наши лица? Несомненно. Стал бы он создавать что-нибудь, что не казалось бы ему достойным? Разумеется, нет. Не придумали ли мы одежду только под влиянием климатических условий? Именно так. Все дело в мысленном подходе. И мой до сих пор был глупым и узколобым. На самом же деле ничего более очаровательного, чем мисс Лафос сейчас в этой комнате, я в жизни не видела». Мисс Лафос тем временем рассматривала себя в зеркале, оценивающей вместе с тем одобрительно. «Не дело, конечно, так говорить», — сказала она. «Но фигура у меня все-таки неплохая, ведь правда же? В моей работе это важно. Теряешь фигуру — теряешь поклонников. Нельзя позволять себе расплываться». «У вас самая красивая фигура, какую я только видела», — сказала мисс Петтигрю. Мисс Лафос просияла. «В самом деле, как мило с вашей стороны говорить так. Вы кому угодно поднимете самооценку». Она, наконец, выбрала и надела что-то шелковое, отделанное кружевами. Мисс Петтигрю облегченно вздохнула. Она готова была расширять свой кругозор, но предпочла бы, чтобы он расширялся не с такой скоростью. «Какой беспорядок!» — воскликнула мисс Лафос. «От меня ушла горничная, а я сама никогда не умела выбирать одежду так, чтобы она потом не валялась повсюду. Однако какое из платьев?» Она держала в руках два, и оба были умопомрачительно прекрасны. Ни одна кинозвезда не отказалась бы от таких платьев. Одно на темно-синем чехле взрывалось буйством красок. Другое, напротив, было черным серебряным обхватывающим воротником и широкими прозрачными рукавами, пристегнутыми к запястьям серебряными браслетами и серебряным же узким поясом. Мисс Петтигрю нравилось и то, и другое. Ей было все равно, какое наденет мисс Лафос, но она приняла серьезный вид, торжественно кивнула и решительно указала на черное. «Черное идет ко всему. Черное», — сказала она, — «со светлыми волосами, светлой кожей и синими глазами превосходно». Мисс Лафос влезла в черное платье. Мисс Петтигрю помогла ей застегнуться. «Оба только что куплены», — сказала мисс Лафос. «Я уже совсем собралась отправить счет Нику, но теперь, когда я пытаюсь с ним порвать, я думаю, что послать его Филу будет честнее». «Несомненно», — подтвердила мисс Петтигрю слабым голосом. Мисс Лафос села перед зеркалом и стала готовиться к решающему обряду нанесению косметики. На столике перед ней стояло столько баночек и пузырьков, что мисс Петтигрю бросила затею их пересчитать. «Алиса, — сказала мисс Лафос, — присядьте же. Вы устанете, если будете все время на ногах». С тех пор, как мисс Петтигрю исполнилось 18, и она впервые нанялась гувернанткой, никто никогда не заботился о том, устанет она или нет. Мисс Петтигрю блаженно улыбнулась, подтянула стул к столику мисс Лафос и села. «Простите, — сказала она, немного покраснев, — но на самом деле меня зовут Женевра. Очень странное имя, я знаю, но мне его дала моя мать. Она очень увлекалась английскими легендами, в том числе о Ланселоте и Джиневре. Я не спорю, впрочем, что Алиса подходит мне гораздо больше. Я выгляжу совершенно как Алиса», — грустно закончила она. Мисс Лафос развернулась к ней. «Глупости!» — воскликнула она. «Какое прелестное имя! Роскошное имя! И совершенно ваше! Оно сразу придает вам серьезности и значительности. Это имя для личности!» Она понизила голос. «Мое настоящее имя — Сара Граб. Вот так. Ни единой душе на свете я не признавалась в этом, но в вас я уверена. Вы спасли сегодня мою репутацию. Когда я решила стать актрисой, мне пришлось взять другое имя. Я решила, что меня будут звать Делисия Лафос. Я сама это придумала. Удачно, как вы считаете?» «Вы вылитая Делисия», — подтвердила мисс Петтигрю. «Благодарю», — сказала мисс Лафос. «Мне тоже так показалось». «Что значит имя?» — процитировала мисс Петтигрю мечтательно. «Будь здоров, сколько всего оно значит, особенно когда один чертов репортеришка из второсортной газетки, у которого был на меня зуб, однажды раскопал, как меня зовут. Вы не представляете, через что мне пришлось пройти, чтобы убедить его не вставлять мое имя в свои печатные сплетни». Мисс Петтигрю твердо решила не представлять. «Это был бы конец карьеры», — продолжала мисс Лафос. «Понимаете? Сара Граб. Печать преисподней. Разве можно восхищаться Сарой Граб? Впрочем, судьба мне улыбнулась. Он вскоре по обыкновению напился и угодил под грузовик, так что больше мне о нем беспокоиться не пришлось». «Как мило с его стороны», — согласилась мисс Петтигрю. «А что на этикетке с обратной стороны?» — поинтересовалась мисс Лафос. За этот день способность мисс Петтигрю к светской болтовне невероятно обострилась. Она сразу поняла, о чем речь. «Петтигрю», — сказала она, — «Женевра Петтигрю. Боюсь, вам это сочетание может показаться смешным». «Прелестно! — выдохнула мисс Лафос. «Совершенство! Неподражаемое сочетание! И можно быть уверенной, что никакой молокосос вас не опозорит, растрепав всему свету, что на самом деле вы Этель Блок. Но вы уверены, — продолжала она настойчиво, — что вас никогда не влекли подмостки? С вашим-то талантом к подражанию у меня есть кое-какие связи, имейте в виду». «Нет», — ответила мисс Петтигрю твердо, с осознанием своей новоприобретенной серьезности, значительности и важности. «Никогда». «Жаль», — покачала головой мисс Лафос, — «очень жаль. Огни рампы не досчитаются прекрасного имени». Она провела гребнем по волосам. «Прекрасные волосы», — сказала мисс Петтигрю завистливо. Она бросила взгляд в зеркало на свои прямые тусклые пряди. «Это так важно!» «Куда уж важнее», — согласилась мисс Лафос. «Мне повезло. У меня волосы вьются сами по себе. Но если бы не велись, то перманент дает почти тот же эффект. Поразительно, как хороший перманент может преобразить человека. Даже под дождем форма сохраняется. Плойка же, напротив, никуда не годится. Расправляется немедленно, как будто и не было. И даже еще хуже». Она оценивающе посмотрела на мисс Петтигрю. «Определенно так мы и сделаем. Не хочу вас обидеть, дорогая, но иногда человек со свежим взглядом может лучше понять, кому что идет. Альфонс просто чудо, он сделает лучшим образом, мы зайдем к нему». Лицо мисс Петтигрю порозовело, губы задрожали, глаза засияли. «Милая», — сказала мисс Петтигрю, — «я ни в коем случае не обижена, но не кажется ли вам...» Кто-то громко зазвонил в дверь. «Так», — сказала мисс Лафос, — «не могли бы вы...» «Могла бы она!» Мисс Петтигрю вскочила, выбежала и плотно затворила за собой дверь спальни на всякий случай. Потом она, едва не споткнувшись, метнулась к входной двери, остановилась, провела во взволнованном ожидании ровно секунду, после чего решительно распахнула ее.